Члены московского княжеского дома находились в повиновении у Василия Дмитриевича, а после его смерти подняли голову. Дядя Василия Васильевича, Юрий, добивался в Орде великого княженья. Хитрый боярин Иван Всеволожский в 1432 году сумел устранить Юрия и доставить великое княженье Василию Васильевичу. Юрий ссылался на родовое старейшинство, как дядя, и указывал на примеры предпочтения дядей племянникам, как старших летами и степенью родства. Всеволожский указал хану, что Василий уже получил княженье по воле хана, и эта воля должна быть выше законов и обычаев. Хан может кому угодно отдать свой улус. Это признание воли хана понравилось последнему. Василий Васильевич оставлен великим князем. Тот же боярин, рассердившись на Василия за то, что он, обещав жениться на его дочери, женился на внучке Владимира Андреевича Серпуховского, Марии Ярославне, побудил Юрия отнять у племянника княженье. Возобновились на Руси междоусобия, ознаменованные злодеяниями. Юрий, захватив Москву, снова был изгнан и умер. Сын Юрия, Василий Косой, заключил с Василием мир, а потом напал на Василия, был побежден, взят в плен и ослеплен в 1435 году. Через несколько лет в Золотой Орде хан Улу Махмед лишился престола и искал помощи князя московского. Великий князь не подал ему помощи, но прогнал его из пределов московской земли. Улу Махмед основался на берегах Волги в Казани и положил начало Казанскому царству, которое в продолжении столетия причиняло Руси опустошение. Улу Махмед мстил московскому государю за прошлое, победил его в битве, взял в плен. Василий Васильевич освободился от плена, заплатив огромный выкуп. Вернувшись на родину, он должен был облагать народ податями и начал принимать в княжество татар и раздавать им поместья. Это возбудило ропот, которым воспользовался брат Косова, галицкий князь Дмитрий Шемяка. Соединившись с Тверским и Можайским князьями, он в 1446 году приказал схватить Василия в Троицком монастыре и ослепить. Шемяка овладел великим княжением и держал Василия в заточении. Видя в народе волнение, уступил просьбе рязанского епископа Ионы и отпустил Василия, взяв с него клятву не искать княжение. Василий не сдержал клятвы. В 1447 году приверженцы слепого князя опять возвели его на княженье. Характер княженья Василия с этих пор изменяется. Пользуясь зрением, Василий был ничтожным государем. Но с тех пор, как он потерял глаза, его правление отличается умом и решительностью. Очевидно, что именем слепого князя управляли умные и деятельные люди. Таковы были бояре, князья Патрикеевы, Ряполовские, Кошкины, Плещеевы, Морозовы, воеводы Стрига Оболенский и Феодор Басенок, но более всех митрополит Иона. Духовные власти всегда благоприятствовали стремлению к единодержавию. Церковь русская, несмотря на политическое раздробление земли, была всегда единая и оставалась образцом для политического единства. Во-вторых, духовные, как люди, составляющие умственную силу страны, лучше других понимали, что раздробление ослабляет. Только при сосредоточении власти в одних руках представлялась им возможность безопасности для страны и жителей. Пока сан митрополита возлагаем был на людей нерусских, они ограничивались областью церковных дел. Не так относились к земле русские, достигшие высшей духовной власти. Митрополиты Петр и Алексий показали себя политическими деятелями. Еще более проявил себя в этом отношении митрополит Иона, которому пришлось занимать важное место при ничтожном Василии. Иона был родом из Костромской земли. Достигнув рязанского епископа, он не сделался приверженцем рязанских видов. Сочувствие его клонилось к Москве, потому что Иона в Москве видел центр объединения Руси. В 1431 году Иона был избран митрополитом, но цареградский патриарх вместо него назначил грека Исидора. Исидор в звании русского митрополита был на Флорентийском соборе, где провозглашена была уния, или соединение греческой церкви с римской, но в условиях принять римского первосвященника главой Вселенской церкви. Исидор был грек душою. Цели его были обращены на спасение своего отечества. Он надеялся при посредстве папы возбудить силы Европы против турок. Это побуждало греков жертвовать независимостью своей церкви. Русь в глазах Исидора должна была служить орудием греческих целей. Но в Москве не приняли унии и прогнали Исидора. Несколько лет звание московского митрополита оставалось незанятым. В Киеве были свои митрополиты, но Москва не хотела знать их. Рязанский епископ Иона имел между ними главенствующее влияние, а в 1448 году этот архиерей был возведен в сан митрополита собором русских владык помимо патриарха. Событие это было переворотом. С этих пор восточно-русская церковь перестала зависеть от цареградского патриарха и получила самостоятельность. Средоточие ее власти было в Москве. Обстоятельство это окончательно подняло нравственное значение Москвы, которое было намечено еще митрополитом Петром, поддерживалось Алексием, получило блеск от перенесения иконы Богородицы из Владимира. С этих пор русские земли, еще не покорные Москве, Тверь, Рязань, Новгород, привязывались к Москве духовной связью.